фасль аль-муарабат кисмам. Это еще матан обязательно надо будет сдавать. То есть то, что вы рассказали, альхамдулилля, в общем так нормально. А надо будет обязательно еще рассказать, что матан. И когда экзамен будут спрашивать, эти вещи я буду спрашивать по матан. Аль-фасль аль-муарабат кисмам. То есть, значит, у вас как теперь тема? Мы писали и-араб, и от и-араба писали 4 стрелки. А теперь мы напишем тему муараб, и от муараб напишем сколько? 2 стрелки. Кисмун юрабу биль-харакат. То есть первый раздел, у которого будет и-араб биль-харакат. Ва кисмун юрабу биль-хуруф. Второй кисм, у которого будет и-араб буквами. Акуль, шейх Мухаммад Мухиддин говорит, рахматуллах алей, арада муаллиф рахиму Аллах бихазль фасль ан юбайина аля ваджхали иджмаль. То есть Ибн Аджур-Рум в этом разделе хотел вкратце объяснить хукма ма сабака тафсилюху фи мавадиль и-араб. То есть хукм или положение того, о чем мы говорили, разбирая тему какую? Аль-и-араб. Валь мавадиль лати сабака зикру ахкамиха фи и-араб тафсилин фамания. И места... в которой говорилось о положениях вот этих слов, то есть в и-арабе было 8, а это Исмуль Муфрад, Джам Таксир, Джам Муаннас Салим, Филь Мудари Лази Лям Яттасль Биахир Ишай, Джам Мудаккар Салим, Асмауль Хамса, Уафалюль Хамса. Вахазиль Анва, Аллати Хи Мавадуль и-араб, Танкасиму Иля Кисмаин. Кисмуль Ауль, Йорабу Биль Харакат, وقسم الثاني يعرب بالحروف وسياتي بيان كل نوع منها تفصيلا. Значит, мы пока написали баракаллаху фикум. Сначала мы написали таблицу муараб, и от муараб идет у нас две стрелки. Первая стрелка это у нас что? А? Первая стрелка это майорабу биль харакат, и вторая стрелка майорабу биль хуруф. Вот теперь смотрите, сколько идет от того, что майорабу биль харакат. Фаллязи, قال ابن جرم, фаллязи юрабу биль харакат арбаату ашья. Значит, от слова этого биль харакат у нас сколько стрелок идет? 4. Исму муфрад, джам таксир, джам муаннасалим и фильм удари аллази лям яттасл би ахири хейшай. Видишь, знакомые все темы, правильно же? Альхамдулля. Вакуль, шей говорит, аль харакату саляс. То есть харакат бывает у нас сколько? 3. Харакат бывает у нас 3. Аддамма, валь фатха, والكسره ويلحق بها السكون. И туда же к этому же харакату относится что? Сукун. Потому что сукун на самом деле он не харакат, он просто сукун. Ну, считает его как бы харакатом. وقد علمت ان المعربات على قسمان. И узнал о том, что муарабат у нас бывает двух видов. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا الشروع في بيان القسم الاول. И ты как-то узнал, что у нас муарабат бывает двух видов. Муараб. Первый, второй будет араб. Частицами, харакатами у другого буквы, то есть и-араб буквами. И говорит, это начало в объяснении аль-лази йорабу иль-харакат того, у чего будет и-араб иль-харакат. Ва хуа арбаат вашья. То есть мы сказали, от темы у нас майорабу иль-харакат, или от стрелки, идет 4 вещи. Первый, исмуль муфрат, исму муфрат. Ва мифалюху, то есть пример исму муфрат, на что Мухаммад Ваддас. Мы до этого говорили исму муфрат, что такое исму муфрат? А, Мухаммад. То, что не является ни мусанна, ни джам, и или мульхак, мусанна джам. Значит, слово, которое ни мусанна, и ни джам, и ни мульхак, би джам, или би мусанна, это является у нас исму муфрат. Как слова Мухаммад ва дарс. Мухаммад не является, и слово ни Мухаммад, ни слово дарс, не является ни мусна, ни мусанна, ни джам, и ни мульхак бихима. Мин каулика, как твои слова говоришь, закара Мухаммадун аддарса. А вот теперь у нас начнется что? И-араб предложение. Видите? То есть до этого у нас еще вся теория была, сейчас у нас начинается практика. Закара Мухаммадун аддарса. Фазакара, то есть глагол закара, фильмады мабни аль-фатха ля махаля лягу мин аль-и-араб. Почему ля махаля лягу мин аль-и-араб? Потому что фильмады в своей основе у нас мабни. Ва Мухаммад. Теперь разбираем слово Мухаммад. Мухаммад у нас где будет? Фаил. Его положение? Марфу. Ва ламату рафии дамма захира. Слово дарс мафулюм би мансуб. Ва ламату назбихи фатха аззахира. Ва куллю мин Мухаммадин ва дарс исму муфрат. Понятно же? Легко же? Или нелегко? Или сложно? Легко, все же вы этот и араб знаете. Второй джам таксир. جم تفسير مثاله التلاميذ والدروس من قولك حافظ التلاميذ الدروس فحافظ فعل الماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب التلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة الدروس دروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة وكل من تلاميذ والدروس جمع التكسير تلاميذ какой вид جمع تكسير это а то алиска تلاميذ какой زيادة مع الشاكل а دروس زيادة مع الشاكل а сколько у нас видов бывает جمع تكسير Азамат шесть какие шесть первый назови первый шакль второй какой Хамза Нафс. Третий какой язык ари? Мы сказали шакль. Давайте хорошо, когда оно по очереди идет, не путаешься. Вот он сказал шакль, он сказал нафс. Ты что скажи? Если нафс сказал, тогда скажи что? Зияда скажи. Видишь, шакль, нафс, зияда. Потом что у нас идет? Шакль, манафс, потом? Ну, шакль, шакль, зияда и последний. Шакль, видишь, легко это говорить. Шакль, нахс, зияда, шакль, манах, шакль, ма, зияда и шакль, манахс, ой, зияда. Альхамду лиллях. Поэтому говорят же повторение мать учения. Видишь, много раз повторяем одну и ту же вещь, и она, альхамду лиллях, уже вот, в голове остается. Поэтому, баракаллаху фикум, когда книги тоже читаете, вот мы Усуль Саляс берем и так далее, старайтесь, то есть вот предложение одно не строить, не разобрав. Ну, да, такую тонкость надо, в среднем, чтобы вы примерно знали, вот это файл, вот это мафулюм би, повторяя раб и так далее. И субханаллах, сам незаметно замечу, что у тебя со временем ты читаешь без харакятов, субханаллах, и спокойно, то есть без каких-либо проблем. Третья вещь у нас, то есть то, что йорабу виль харакат, это джам аль-муаннас ас-салим. ومثاله примеры этим является аль-муминат вас-салават аль-муминат вас-салават почему это джамуан насалим почему это называется слово муминат и салават джамуан насалим без зияда алиф ва та камин каулика как ты говоришь хаша аль-муминату фи ас-салават фахаша фи л-мади мабни аля фатх ла махалла мин аль-араб валь-муминату фа'ил مرفوع لما ترفي دم ظاهرة وفي حرف جر والصلوات مجرور то есть حرف جر понятно مبني سكون لما حل من العرب والصلوات مجرور بفي ولما تجر كسر ظاهرة وكل من المؤمنات والصلوات جم مؤنس السالم и четвертая вещь это у нас фильм ударе الذي لم يتصل بآخره شيء ومثاله يذهب почему глагол يذهب является тем глаголом, которым улям яттасль би ахри хищай. А кто скажет? Потому что в конце ничего не прибавилось. Что значит ничего не прибавилось? Что по словам ничего подразумевается? Сколько вещей? А? Что ничего не прибавилось? Какие ведь пять вещей? Тасмир тасмия не добавилось. Дамир джам не добавилось. Я мухатаба нету. Нун таанис нету. Нун таукит. Вот эти пять вещей, если нету, когда мы говорим, что глагол мударе, которому ничего не добавляется, и подразумеваем в виду, что под словом ничего не добавляется, вот эти вот пять вещей баракаллаху фикум. И видим слово я зову, нет уже ни одной из этих пяти вещей. В слове «я забу» нет уже ни одной из этих вещей, пяти вещей. Поэтому можем смело сказать, что у нас глагол «я забу». Это у нас фильм «Удари аля зилям яттасль биахри шай». «Мин каулика я забу Мухаммад». «Фа я забу фильм «Удари марфу». Почему фильм «Удари марфу» у нас? А? Вот в книге написано «Ли таджарру дихимина насыбу аль-джазима». Вот это очень важно. То есть любой глагол, перед которым нету ни насыба, ни джазима, является в каком положении стоит? Положение «раф». وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. أها. مبني على الفتحة يعني فتحة. مبني على. فتحة. رأينا الفتح يبود. فتحة. هديت يبود. طبعا تعرف فتحة نفسنا. نعم. مبني على الفتح يبود. من الفتح. ها؟ ده كده برا مبني ليش مبني على الفتح. А когда про араб говоришь, араб марфуаля матрофи, фатха и так далее. То есть, когда мы про мабни говорим, без тамаргута говорим. Дальше. Алясу филь араб майорабу биль харакат. Алясу филь араб майорабу биль харакат. Значит, как мы сказали, то есть в иарабе у нас что есть асль, правильно же? То есть асль это у нас то, что кончается, мы говорили, например, в положении раф асль это у нас что? Положение раф. Дамма. Дамма это харакат или харф? Харакат. А значит, получается у нас асль, точно так же положение насб у нас какой асль? Фатха. Фатха это харакат или харф? Харф. Положение хафт? Касра. Касра это харакат или харф? Харакат. А если мы возьмем, и также в джаз, если мы возьмем положение раф у нас и араба афараи, какие бывают, сколько видов? Вау, алиф, ван, нун. Вау, алиф, ван, нун, это харакат или? Или хруф? Буквы же, поэтому мы понимаем дальше, что значит аль аслу филь араб майорабу биль харакат. То есть в своей таблице писали же асл и фараи. Каля, вакуллюха турфу бид дамма, ватунсабу биль фатха, ватухфаду биль касра, ватуджзаму бис сукун. У нас идет вот так, мы сказали муарабат пишем, правильно? От муарабата на что мы пишем? Биль хуруф и би? Аль-харакат. Потом от слова харакат мы пишем сколько? Исму муфрат. Джам таксир, джам муаннасалим, ильфиль мудари, аль-лазим лям, яттасл би ахричай. Пока у нас до отсюда, да, мы дошли таблицу? Давайте посмотрим. Вакуллюха, то есть все из вышеперечисленных, все из вышеперечисленных, то есть получается туда входит джам исму муфрат, джам таксир, джам муаннасалим, ильфиль мудари, аль-лазим лям, яттасл би ахричай, турфау бид дамма. Ватунсабу биль фатха. وَتُخْفَدُ بِالْكَسْرَةِ وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ أَشْيَاءَ. Имеется в виду, то есть исключением вот в этих четырех перечисленных это три вещи. А это جَمْ مُوَنَّ السَّلِمْ يُنْسَبُ بِالْكَسْرَةِ وَالْإِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ يُخْفَدُ بِالْفَتْحَةِ وَالْفِعْلُ مُضَارِعُ الْمُعْتَلِّ الْآخِرِ يُجْزَمُ بِحَذْفِ الْآخِرِ. То есть у нас, смотрите, таблица идет муарабат. От муарабата у нас сколько идет? Майораву биль хуруф, майораву биль харакат. Майораву биль харакат у нас от него идет сколько? Четыре вещи. Исму муфрат, джам муаннасалим, джам таксир, джам муаннасалим и последнее. Альфиль мудари, лям яттасл би ахричай. От исму муфрат у нас теперь идет сколько стрелок? Думайте головой. Какие четыре? А ты с моего фра сколько стрелок идет? Вот из вышесказанного. Четыре. Какие четыре? Вот. А? Пять. Кто больше? А, в целом. А? Не четыре и не пять. Три. Какие три? Закари. Раф, насп или же хафт. Потому что в именах у нас джазм не бывает. Поэтому мы пишем что? А ты с моему фра сколько пишем? Три стрелки. И раб, нас и джазм. Есть такое или нет? Под раб мы еще пишем марфу алиматурафи дамма. Под нас мансубу алимату назби фатха и хаф махфут или маджрул алиматуджарихи или хавды касра. Поняли, да? Вторая у нас идет вещь джам таксир. А под джам таксир сколько у нас идет стрелок? А? Две? Мы две не говорили. А три тоже три какие? Раф, нас и хафт. Под раф у нас получается марфолем от раф и дамма. Под нас мансуболем от нас би фатха. Под хафт маджу махфуду алем от нас би хафт. Дальше наш джам муанна салим. Джам муанна салим от него сколько стрелки идет? Всего стрелка идет? Три. Вот мы когда пишем таблицу, допустим, представьте, синие таблицы пишем. И мы пишем от муанна с раф, нас би хафт. Однако вот в этот момент мы пишем синей стрелкой раф марфу алимату раф и дамма, а когда у нас насп, мы что пишем уже красным? Выделим. Мачхунансубу алимату насбихи алькасраньяб. Это видите, как бы исключение. А джару у тебя также остается маджрулю алимату джарихи сухон. Видели, да, какая система? То есть вот это махараджа ангу выделите другим цветом. Понятно, непонятно, о чем я говорю? Понятно. وَالْإِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفْ وَالْإِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفْ يُخْفَدُ بِالْفَتْحَ. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. И точно так же ты пишешь про этот исм аль-лази ля янсариф. Отдельно можешь да, написать его. Алисм аль-лази ля янсариф. Ты про него что напишешь? Положение раф, марфу алямату рафхи. Дамма, мансубу алямату назбихи. Фатха, маджруру алямату джарихи. Уже другим цветом. Фатха. И последнее, аль-филь мудари. Филь мудари, ты, у тебя будет и араб. Марфу алямату рафхи. Что? Дамма, мансубу алямату назбихи. Фатха, маджрур валямату джабрихи. Я что? Маджзум или маджрур? Маджзум не бывает. Маджзум не бывает? Ну ладно. Маджзум валямату джазмихи что? Сукун. И единственное, ты исключение пишешь отдельно, что? Единственное, аль-фильм удари, аль-муатал ил-ахр. У тебя будет положение джазм, как? Хисфу, хасфу, ахрихи. Хасфу, ахри. Понятно, да, такая таблица? Давайте теперь вот то, что мы сейчас таблицу расписали, будет расписано. Не, потому что мы сейчас же говорим про и-араб, у которых и-араб будет биль харакат. Правильно? Биль харакат. Валяслу фи яшья аль-арба аль-лати торабу биль харакат. То есть основа в четырех вещах, которые будет и-араб биль харакат. Антурфа абиддамма, ватунсабу биль фатхи, ватухфада биль касри, ватужзам биль сухун. فَأَمَرَّفْ بِدَمَّ فَإِنَّهَا كُلَّهَا قَدْ جَاءَتْ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَ. То есть, что касается «раф бидамма», то оно все пришло в своей основе. То есть, все вот эти слова, о которых мы сказали, «исму муфрад», «джам таксир», «джам муанна салим», «эфиль мударя», «разилям яттаса», «бият решай», все они в положении «раф» что имеет у нас? «Дамма». То есть, вспомните, вот сейчас таблицу, которую нарисовали, взгляните сюда, взгляните сюда, взгляните сюда. Также везде же «дамма». То есть понятно, что значит да куллюха каджат аля магуали. То есть куллюха, вот это га на кого возвращается? Написано фамар раф бидамма, что касается раф на дамму, то есть когда признак раф будет фаиннага, поистине она, вот это фаистине она, вот это куллюха, не дамма, га на кого возвращается? Куллюха. Как у нас про дамму мы говорим, что вся она дамма, а что у нее есть часть у этой даммы? А? Нет. А что, у Раф у нас бывает Раф, а у него бывает на часть делится? А на кого возвращается кульга? Возвращается баракалуфикум на джам, на исму муфрат, на джам таксир, джам муаннасалим и фильм ударил азилям яттасалия. Поняли, да? Отметьте себе. Да, вот из всех, все вот эти четыре, потому что смотрите, у вас до этого, когда тему вы начали, аль-мора биль харакат, фаль-лази йорабу биль харакат, арбаату ашья. То есть исму араб, слово алтерму араб, у него четыре вещи араб. Это исму муфра, джам таксир, джам муанна салим. И фильм ударили землям яттасу биахри чай. И поэтому говорим, что раф бидамма фаиннага куль фама раф бидамма. Что касается раф даммой. Фаиннага куллага каджат аляма гуаляслу фига. То есть вот эти все четыре вещи приходят вот на дамму. Положение раф, все эти четыре вещи, у них будет какой признак рафа? Да, поняли, о чем мы говорим или нет? Фарафу джамиха бидамма. Фамисалюха, например, Юсафиру Мухаммаду, валь аздика, валь муминат. Юсафир таким является у нас? Филь мударе? Аллази лям яттасль биахрин шай. Мухаммад кем является? Аздика кем является? Аль муминат кем является? Видите, в одном приложении приведены все четыре приложения. И посмотрите, они все они стоят в положении раф или нет? Юсафир в положении раф или нас стоит? Азамат. Почему раф? Как Юсафир, разве может в положении раф стоять слово? Меч, правильно. Лита джарру диги минан насыб. Уальджазим. Мухаммад, почему у нас стоит в положении раф, Мухаммад? Потому что он фаиль, а фаиль всегда у нас стоит в положении раф. Аль-аздика, почему в положении раф стоят, Руста? А? Руста? Матуф на что? На Мухаммад. А Мухаммад у нас раф, на фаиль? А матуф на раф тоже будет у нас стоять в положении раф. Аль-муминат, почему у нас стоят али в положении раф? Матуф на что? На файл. А файл всегда у нас марфу. А то, что матуф на марфу, тоже всегда будет стоять в положении раф. То есть мы видим и фильм ударил лазим лям яттасль биахричай. Как и исму муфрад, как и джамму анна салим, Все стоят в каком положении? В положении раб. И вот здесь шейх говорит: «Фаюсаферу фильм удари марфу ли таджарру дихимина насыб вальджазим, ва аламату рафи и дамма захира, ва Мухаммадун фаиль марфу, ва аламату рафи и дамма захира, ва хуа лисмуль муфрат, ва лиздикау марфу, лианнаху маатуфун аля марфу, ва аламату рафи и дамма захира, ва хуа джам таксир». والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. Понятно? Значит, положение раб во всех словах приходит у нас на своей основе, а это адам. أما النصب بالفتح فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها معاد جمع مؤنث سالم. Значит, в отличие от раб, что касается назба, то все вот эти четыре слова. Какие четыре слова? Мы о каких словах говорим? Закари. Исмул муфрад. Джем таксир. Джем муаннас салим. Фильм удари лазилям ятасабиахше. Вот о них мы говорим. Все эти слова будут у нас что? В положении нас иметь фатху, кроме чего? Кроме джем муаннас салим. Джем муаннас салим. То есть, баракалуфикум, эту таблицу можно так нарисовать. То есть, вот еще по-другому шейх преподнес. Мы сейчас как написали муарабат. От муарабата у нас идет майор обиль харакат, майор обиль хуруф. Понятно. Потом майор обиль хуруф, он что написал? Майор обиль харакат, мы сказали, можно написать исму муфраджам и так далее. А можно написать как? Дамма, фатха, касра и сукун. И от даммы написать, допустим, что? Исму муфрад, джам таксир. Чем он насалим от фильма «Лизалям это святыш». То есть по такой системе тоже можно расписать. То есть кто так напишет или кто так напишет для это среда алей. То есть будет оба принято. Понятно, да? Значит, мы сказали, в положении фатха у нас везде будет на асле, особенно остается, кроме джам муанна сасалим. Фаинна гуюн сабу биль касра. У него будет положение нас, что он стоит? Касра. То есть это тоже можешь отдельным цветом выделить. Бейки красным цветом, допустим, что он в положении наш, джамманус у тебя будет кончаться на касру. Поэтому Аллах алим, то есть это более точнее, наверное, будет то, что мы первое разделение сказали. То есть разделить так вот у нас и араб биль харакат, и араб биль хру. И араб биль харакат у нас сколько? Исму муфрат. А ты исму муфрат ты уже пишешь. Потому что если ты так тоже сделаешь, например, дамма, а от даммы напишешь, то все фатха, вот, от фатха, например, исму муфрат и так далее, потом у тебя от даммы как бы идет то, что кончается, а от фатха то, что кончается у нас на кесру. Поняли, да, бардак немножко? Поняли, о чем я говорю, да? Поэтому вот эту вот вещь, то есть лучше так разделить. Еще раз повторяю, муарабат делится на сколько? На две. Майору биль хруф, майору биль харкат, майору биль хруф. Майору биль харкат на сколько делится? На четыре. Здесь еще одно называется исму гайр мусариф. Можно даже грубо сказать пять. Но это потом мы напишем. Мы напишем, что на четыре. Исму муфрат, исму джам таксир. Чем он насалим, или фильм ударил, или зелем, я то себе их решай. Потом у нас есть мамуфат, пишем дам, макеса и так далее. Ну, сейчас дальше прийти. Тай. Во мисалю, мисалю, то есть пример, вот положи нас. Лян у халифа Мухаммада валя здика, валь му'мина. Какое окончание будет? Уминайте. Фаухалифа фильм удари мансуб билян. Правильно? У алямат у нас бихи фатха захира. У Мухаммадун мафулюм би. Мансуб у алямат у нас бихи фатха захира. У ахуа лисму муфрат кама алимта. У аляздикау мансуб лианнаху маатуфун аля мансуб. У алямат у нас бихи фатха захира. У ахуа джам таксир кама алимта. У аль муминат мансуб лианнаху маатуфун аля мансуб. Айдан у алямат у нас бихи. Что у нас здесь уже? Аль-касра ниябадан фатха лянна уджам муаннасан. Значит, в положении фатха у нас единственное исключение является кто? Джам муаннасан. Амма аль-хавду биль-касра. Что касается хавд на кесру. Фаиннаха куллаха кадыджа аламаху аасру фиха. Точно так же все пришло в своей основе. Маада аль-фель мудари. Почему фель мудари туда зашел? Фаиннаху ля юхваду аслан. Потому что у нас фильм удари в положении хафт никогда не бывает. Вамада исму лязи ля янсариф. И также туда не заходит имя, которое ля янсариф. Фаиннаху юхваду биль фатха ниябатан аниль касар. ومثالها مررت بمحمد ورجال ومؤمنات وأحمى ده خارج قصد بالفتحة نعم في الشتك فمررت فعل وفاعل والباء حرف الخفض محمد مخفوض بالباء وعلامة خفضه كسر ظاهر وهو الاسم مفرد منصرف كما عرفت والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفضه كسر ظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسر ظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا وأحمد هنا стоит в каком положении خفض مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الذي الاسم لا ينصرف والمعني من الصرف شيء здесь говорит он сколько причин две يرحمكلا первое это علامية второе وزنه الفعل разобрались с кесрой а значит кесра у нас тоже остается аслом везде то есть мы пишем от кесры сколько у нас первый исму муфрад второй джам таксир третий джам муанна салим и исключение потом пишем что джам или исму ляси ля янсарик не ходит потому что у нее араб будет фатх соображаете да насчет таблицы или нет есть кто не понимает насчет таблицы Шала соображать. После той таблицы это вообще легко. То есть видите, немножко просто по-другому подходит. Уамаль джазм, то есть последний джазм. Биссукун фанта талям анна джазм мухтасун бильфель мудари. То есть у тебя джазм приходит только перед глаголом мудари. Фаинкана сахиха ляхар фаинна джазмаху биссукун кама хуа ляску фил джазм. Значит, ты от сукуна пишешь только одну вещь. Это фель мудари. Аллази лям яттасу биахрихи шай. Мисалюху лям юсафир халидун. Лям юсафир, видите? Фалям харфу нафи ва ахджазм ва каль. А, что такое? Смотрите, новые слова начал использовать. Фалям, частица лям, это харфу нафи. Харфу нафи. То есть вот мы теперь будем тоже тогда араб делать. Когда лям говорим, говорим, что это, во-первых, частица, которая отрицает. Лям юсафир, как говорится? Не переехал же, правильно? Не уехал, то есть. Вторая ва ахджазм. Ставит глагол в положение джазм. Третье – вакальп. Что такое кальп переворачивающее? Что она перевернула? Кто знает? Куда перевернула? Барклуфик. Было настоящее, перевернула его на прошлое время. Лям Юсафи, как на Петербурге, не уезжал. То есть вот под кальп, то есть кто это не знает, напишите себе, поменяло время глагола. Поменяло время глагола. Хоть оно в письме не меняется, время глагола, так и остается вроде как куда. Но смысл глагола уже становится... прошедшем времени. Понятно, да? وَيُسَافِرُ فِي الْمُدَارِ مَجْزُمْ بِلَمْ وَعَلَامَةُ جَزْمِ سُكُونَ وَخَالِدٌ فَائِلْ مَرْفُوعُ وَعَلَامَةُ رَفِهِ دَمَّ زَاهِرًا وَإِنْ كَانَ فِعْلُ مُدَارِ مُعْتَلِّ الْآخِرِ А если же глагол мударе будет у нас с больной буквой? А это мы уже вот красную стрелку пишем. Оно уже как бы исключение будет, правильно же? كَانَ جَزْمُهُ بِحَزْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ Его джазм будет как? Путем усечения больной буквы. Мисалюху лям яс'а бакр. Лям яс'а бакр. А, кто сделал пиараб на лям яс'а бакр? Давай, Мухаммад. Лям яс'а бакр. Вот как мы наверху разобрали лям юсафир халид. Точно так же давай разбирай лям яс'а бакр. Нет, ты с лям начинай, баракулуф. لام حرف النافي و в книге смотри у тебя там есть وجزم وقلب понятно дальше مبني على على السكون لا محل له من الاعراب ها يسعى يسعى في المضارع في المضارع как مجزوم на فتح уже кончается الله يعطيك مجزوم منصوب فتح уже кончается Маджзум на фатх кончается? Да. Маджзум валямат. Маджзум валямат уджазмихи. Маджзум биля валямат уджазмихи. Has for harf ila barakallahu alayha. Это то, что мы фатху убрали, то, что алиф убрали. Алейха, просто скажешь. Не, не обязательно это. Не обязательно. Бакр. Бакр. Фааль. Наху аль-матрухи. Дома захи. Вот, легко же, иншаллах. Валям яд'у. Точно так же. Валям якды ма алейхи. То есть в одном предложении. Лям яса бакрун. Валям яд'у. Валям якды ма алейхи. فكل من يسعى ويدعو ويقضي في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف الألف في слове в каком من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها وحذف الواو من يدعو والضمة فيها دليل عليها وحذف الياء من يقضي والكسر دليل قبلها دليل عليها легко. Давайте, кто мне расскажет теперь, вот как мы сейчас поделили, можете посмотреть, немножко просматривать книгу. То есть, докуда мы дошли в нашей таблице? Да, Рашид расскажет о том, спите. Давай, расскажи. Как мы вот рассказываем? Вот как я сейчас вам рассказывал. Так. Пишем сначала что? Муараб делится на два мира. Муарабат у нас делится на два. Бильхарукат аль-хуруф. Значит, мы пишем таблицу. То есть, я написал, можно сказать, муарабат, и от нее две стрелки. Бильхаракат аль-хуруф. Ага. От харакат у нас сколько стрелок идет? От харакат у нас идет 4 стрелки. 4 стрелки. Исмаул. Исмаул. Джам таксир. Джам манасадам. Кельмудари. Аль-лази ламитасу биахари шей. Ага. А ты Исмаул муфрат, тебе идет сколько стрелок? Идет 4 стрелки. 4 стрелки. 3 стрелки. 4 плюс 3 будет 7. 3? 3-3 или 33? 3. 3. Раф нас. И хав. А где джазм куда дел? Джазм. Кто? Только у глагола бывает два раклов. Ага. Раф нас и джазм. Потом джазм так сесть. Угу. И во всех у них и в Раф, и в Назби, и в Хавде у нас что остается? Дамма. Да. Дамма, остается дамма. То есть везде у тебя синий пастой будет. Правильно же? То есть да. Синий дамма, дамма, дамма. Ага. Потом джам таксир. Джам таксир. Раф. Раф. Наз. И джазм. И везде остается какая? Цветом. Да. Каким цветом? Синим. Синим. Дальше. Джам манасар. Джам манасар. От него сколько стрелок? 3. Это дамма? Дамма. В положении раф, то есть раф, дамма, ага. Потом в положении нас кисро-красным цветом. Кисро-красным цветом, ага. В положении джар. Синим, синим так и остается, ага. Еще одно мудоне, это будет, это тоже будет синим цветом. Синим цветом. Это мы сейчас разобрали что? Бильхаракат. Бильхаракат. В каком положении? В положении. Вас, то есть майора в Ильхаракат, то есть положение ас. Это что касается дамма, мы сейчас разобрали. Дамма, ты сейчас дамму только раз. Ты стал муарабат, тебе делится майор в Ильхаракат, майор в Ильхаруф. Майор в Ильхаракат, у тебя бывает 4, дамма фатха назба. И сейчас ты вот фатха назба. Таким же образом, нас, давай, Али, положение нас, сколько от слова нас у нас будет стрелок? Какие это стрелки? Быстрее времени нет, я халаяки. 4 стрелки. Исмамофрат. Джам таксир. Я замет тасу биахри шей. Так ты сказал 4, а сейчас только 3 плюс. А джам таксир, джам муанна салим сказал? Джам муанна салим. 4. Также 4 стрелки. Вот теперь у тебя от исмамофрат идет что? Все синим, кроме джамму ан-насалим. Красной пасты сделаем. И напишем, что у них положение нас в какой работе? Мансубу алимату назби. Кесра, кесра. Кесра, все понятно. Потом у нас дальше идет хафт. От хафта сколько у нас идет стрелок? Арустам. Так, хорошо. У нас все они каким цветом будут, эти 4 стрелки? Исму муфрад каким цветом будет? Три цвета. Три цвета. Кроме фильма Дарья? У тебя будет исму муфрад, синяя стрелка. Джам таксир, синяя стрелка. Джам манна салим, синяя стрелка. И две красные стрелки у тебя добавляются. Это что, фильм ударе? Потому что у тебя не бывает фильм ударе по уже нельзя. И второе, алисму лязи для янсарев. От сукуна сколько стрелок идет? Ахам. Только в один, то есть одна, то есть мы не говорим, если муфрад одна, только это у нас что? Аль-фильм ударе, сахиху, аллах. Понятно, непонятно? Вот эта вся таблица. Сложно? Нет же, иншаллах. Аль-мора биль-хуруф. То есть смотрите, вот если вы сейчас почитаете, допустим, то, что здесь написано, вот эти две главы мы сейчас, или три главы прочитали, допустим, у вас где-то выйдет, ну, грубо, допустим, 120-150 слов. А если вы таблицу сейчас распишете, то у вас таблица больше 10 слов или 20 слов не получится. Видели, как я говорю? Вот, допустим, ребята вон таблицу нарисовали. Где твоя таблица? Открой, Мухаммад, таблицу. Вот эта таблица 40 страниц. Вот. Сколько вот ее? То есть, если сейчас это написать, допустим, то, что написал в этой таблице, просто как в виде страницы. Ну, тоже даже две страницы же не будет, правильно? Видишь, у тебя две страницы на одном большом. То есть, из 40 страниц ты сделал. Сейчас мы тоже вот иншаллах закончим, посмотрите, у вас получится вообще маленькая таблица. Вот это вот очень важная вещь. То есть, и вот если мы так по нахву научимся, потом в Ахиду заходим, в Ахиде тоже себе рисуем таблицы. Потом в любой фиг заходим, фиг и тоже себе рисуем таблицы и так далее. И таким образом ты себе будешь сокращать огромные книги в несколько глав. Дальше идет у нас тема «Аль-Муарабат Биль-Хуруф». Значит, мы заходим во второе деление таблицы. «Аль-Муарабат Биль-Хуруф» «Кали, валлази йорабу биль-хуруфи арбаату анвар». «Валлази йорабу биль-хуруфи арбаату анвар». Точно так же, как у нас «Яллазикана йорабу биль-харакат арбаату ашья». Здесь Ибн Аджарун говорит, то, что у тебя Ираб аль-Хуруф будет четыре вещи. А это тасния, чем музаккар салим, асмау аль-хамса, яфал аль-хамса. Вахие. Яфаляни, ватафаляни, ваяфалюна, ватафалюна, ватафалина. То есть шейх привел примерно что? На афаль аль-хамса. Вакуль аль-кисму ссани мин аль-муараба аль-асмау ляти торабу биль-хуруф. То есть второй вид муарабов это те имена или те вещи, не имена, те вещи, которые будут иметь араб бильхуруф. Вальхуруфу ляти такуну аламатан аль-араб ль-арба. Вахия алифун, вальвау, валья, ваннун. Валлази йорабу бихази ль-хуруф арбаат вашья. Значит, тебе, когда мы говорили там, яраб бильхаракат, у тебя что было? Дамма, фатха, касра, сукун. А здесь у тебя что будет? Алифун вау, я, ваннун. Первая вещь это у нас что? Ат-тафния. Тафния. Что подразумевается под тафния? Валь-мураду би аль-мутанна. То есть имя в двойственном числе. Ва-миталюху, то есть пример аль-мисрани, валь-мухаммадани, валь-бакрани, валь-раджуляни. Вторая вещь джам аль-музаккар салим. В слове аль-муслимуна, «Валь-бакруна, валь-мухаммадуна». Третья вещь – «Аль-асмау-ль-хамса». «Вахия абука, ва-ахука, ва-хамука, ва-фука, ва-думаль». И четвертая вещь – «Афаль-хамса». Как слово «Ядрибани», «Тактубани», «Яфхамуна», «Тахфазуна», «Тасхарина». «Васаяти баяну, я-раби, кулью вахидин, мин хазихи ля-шья, арба, тафсилен». Первый – «Я-рабу-ль-мутанна». «Я-рабу-ль-мутанна». Фама тасниету фатурфу биль алиф ватунсабу ватухфаду би алья. Уакульшей говорит, ауль мин аляши аляти торабу биль хуруф ат тасния. То есть первая вещь, которая будет араб биль хуруф, это тасния. Вахиль мусанна кама алимта. То есть тасния это есть мусанна, как ты об этом уже узнал. Вакада арафта фима сабаха тариф аль мусанна. Мы же узнали, что такое тариф мусанна. Сколько у тариф мусанна в слове было? В слове. Ну-ка вспомните. После зияда алиф-ан-нун. Потом то, что можно разложить. А, али третья какая вещь? То, что указывает на двойственность. Да, это было первое. То, что указывает на два или на две. Второе, то, что к чему добавляется алиф-фанун. Третье, то, что можно разложить. Или это четвертое, то, что можно. А третье, это было то, что вот эту алиф-фанун можно убрать. Вспомнили, да, Мусан? Вахукмуху, то есть хукм какой-то Мусана. Ан юрфа биль алифи ниябата нину дамма. Ваюнсабу ваюхпаду билья аль-мафтух ма кабляха, аль-максур ма бадаха. То есть имеется в виду айни. Ниябатан мильфатха улькесра. Ваюсалю биги бадаль алиф аулья нун такуну иводан антанвин. Мы же это брали? То есть если слово, например, Мухаммадани, Яхтубани, то, что у тебя нун приходит, это у нас айватан танвин, то есть замена танвина. Аллази якуну фи исмин муфрат. Валя тозафу гази нун илля инда лидафа. То есть и нельзя убирать эту нун, если только вот это слово муфанна не будет идафа. То есть я говорю, например, учитель школы как будет по-арабски? Муаллиму аль-мадраса ти. Видите, муаллимун же до этого было. Когда мы сделали, мудафнун отпал. Когда я говорю два учителя школы, как будет? Муаллима. Фамиталь мусанна марфу. То есть пример мусанна марфу. Хадара аль-кадиян. Вакаля раджулян. Факуллю мин аль-кадиян ва раджулян. То есть каждый из этих примеров. Два судьи или два мужчины. Марфу. Ляннаху фа'иль. Валяма турафи алиф ниябата нани. Тамма ляннаху мусанна. Понятно, да? Ваннун айваду нани танвин фи исмаль муфрат. То есть нун это замена танвина, который у нас стоит в исма муфрат. Ва мисаль мусанна мансуб. Ахиббу ухиббу аль муаддабайни. Вакраху аль мутакасилейни. Я люблю, то есть этих двух воспитанных. И не люблю вот этих двух лентяев. Не будем пальцем показывать. Факулля мин муаддабайни. Нет, на этих, на воспитанных имею в виду. Лентяев-то нет ничего. Чтобы не обольстились просто. Факулля мин аль муаддабайни. Ва мутакасилейни мансуб. То есть каждый из этих двух слов муаддабайни, мутакасилейни стоит в положении нас. Почему? Лианнаху мафулюм би. Ва ламат у нас би я аль мафтух макабля аль максурун макабля. Бадаха ниябата аль фатха. Лянаху аль-мутанна ваннун айваду нанит танвин. Исмин муфрат. Тоже понятно, да? Ва мисалю аль-мусанна махфуд назарту иля аль-фарисайни аль-аль-фарасайни. То есть я посмотрел на двух всадниках, на двух конях. Факуллю мин аль-фарисайни валь-фарасайни стоит в положении хафт махфуд лиддуху ли харфи л-хафда алейхи. То есть перед словом фарисайни у нас пришла частица иля. Перед словом фарасайни пришла частица аля, и эти частицы поставили эти слова в положение хав. Ва аламату хавдхи алья мафтухун макабляха альмаксурун мабадаха ниябатан аниль кесра лианнаху мусанна ваннун айвадун нитанвин фи исмаль муфрат. Понятно? Легко же, известная тема, мы это уже разобрали. Это просто как повторение. Муаллима аль-мадрасе, да. Нун не пишется. Точно так же, как и во множественном числе. Муаллиму аль-мадрасе. Если будет мудав. Если он будет мудав. Амма джам аль-музаккара салим файурфу бильва ваюнсу ваюхаду билья. Ассани ляшель для титорабу биль хруф, то есть вот так таблицу пишите. Мы пишем муарабат биль хруф. Муарабат биль хруф. Сколько у нас вещей заходит? Мусанна, джам музаккар салим, асмауль хамса, афалюль хамса. От мусанна мы сколько пишем? То есть положение раф. Какой раф пишем? Марфу аль матураф, марфу раф, насб и джар. Положение раф у нас что? Биль. Вау. Положение хав нас биль я. Положение нас мусанна какое будет яро? Нас б. Я не я, вот аль фатха. И положение джар кесра. Поняли как таблица? Вторая вещь мы пишем что? Джам музаккар салим. У нас тоже бывает рав, бывает нас, бывает джар. Рав будет, как сказал Шейх, вау. Нас и джар будет ви алья. والثاني من الأشياء التي تغرب بالحروف جمع مذكر سالم.